Когда лавина танков спустилась к ручью Мутинки, загрохотала артиллерия 5-й Ставропольской имени Блинова дивизии. Снаряды ложились точно. Несколько танков остановились, другие, сломав строй, начали расползаться в стороны, лавируя среди разрывов. Машина, выскочившая вперед, подорвалась возле свинарника на минном поле. Из окопов летели гранаты, бутылки с горючей смесью. Немецкую пехоту прижал к земле густой плотный огонь пулеметов. В Таманском полку пулеметчики были отличные. Фашисты откатились, оставив 6 подбитых танков. Бой затих. Павел Алексеевич с тревогой ждал, что предпримет противник. Ударит в другом месте? Или пропашет позиции таманцев снарядами, бомбами, а затем обрушится на этот участок более крупными силами? Генерал прислушивался к звукам стрельбы. Перестрелка, хоть и без особого напряжения, велась по всей линии обороны. Артиллерия фашистов молчала. Ночь становилась все темнее, и, казалось, все ярче разгорались пожарища в городе. Возможно, гитлеровцы, встретив отпор, решили больше не рисковать до утра. Им хватит, они продвинулись сегодня километров на 30-40. Они утомились. А у русских здесь оборонительный рубеж. Если так, то генерал мог поздравить себя. Первый успех достигнут. В тот день, 26 ноября, фашисты имели полную возможность сходу захватить Каширу и переправы через Аку. Во всяком случае, полную возможность до подхода таманцев. Импровизированные заслоны, выставленные Беловым, не смогли бы отразить удар танков. Однако эти заслоны сыграли свою роль. Они заставили немцев развернуться для боя, вести разведку и терять время. Один день гитлеровцы упустили. И какой день? К городу успели подойти полки закаленного кавалерийского корпуса. Хотя противник по-прежнему имел войсками Белова перевес в силах и средствах, обстановка все же несколько разрядилась. Теперь Павел Алексеевич чувствовал себя более уверенно. Теперь ему, по крайней мере, было чем воевать. Штаб корпуса обосновался за Окой в деревне Суково, наладив оттуда прямую связь со штабом Западного фронта. В Кашире и Ступино, на железнодорожных станциях и в поселках бушевали пожары, яркое пламя оттесняло ночной мрак, окрестности залиты были тревожным багровым светом. Несмотря на позднее время, вражеская авиация продолжала бомбить узлы дорог. В пути Павлу Алексеевичу пришлось дважды останавливаться и пережидать налеты. Зато в Суково было темно и тихо. Офицеры штаба работали в спокойной обстановке. Павел Алексеевич вспомнил, что с раннего утра ничего в рот не брал. Поужинал жареной картошкой с солеными огурцами, согрелся чаем и сел вместе с Грицовым и комиссаром корпуса Щелоковским за карту. Подумать о завтрашнем дне. В принципе, все трое мыслили одинаково. Скорее подтягивать часть корпуса, действовать решительно и настойчиво. Но это только общая идея. Как именно действовать, в этом вся проблема. Тут первое слово за командиром. Едва начал Павел Алексеевич выкладывать свои соображения, позвонили из Кашира. Генерала Белова вызывает к прямому проводу верховный главнокомандующий для переговоров прибыть в городской комитет партии. «Какое внимание нам, чувствуешь?» — сказал комиссар. «Из штаба фронта то и дело запрашивают положение. Грицов отбиваться не успевает, а теперь сам товарищ Сталин». На этот раз Павел Алексеевич добрался до города без всякой задержки. Немецкие летчики отработали свои часы и теперь отдыхали. меньше стало пожаров. На крутом подъеме Атаки к центру Каширы было многолюдно. Бойцы руками и плечами подталкивали скользившие, буксовавшие орудия и повозки. Никто из красноармейцев не знал, где помещается горком партии. А местных жителей не найти. Кроме главной улицы, везде темнота и вымороченная тишина. Люди сидели в подвалах и бомбоубежищах. Старший лейтенант Михайлов с трудом разыскал какого-то мужчину. Тот даже удивился, услышав вопрос: «Уж не шутят ли товарищи военные? Вот горком партии, рядом, возле соборной церкви». Белова ждали. У двери встретил его секретарь горкома Александр Егорович Егоров. В кабинете тускло горела керосиновая лампа, трудно было рассмотреть лица собравшихся. Подошел генерал Баранов, приглушив бас, сказал, что товарищ Сталин звонил 10 минут назад. Обстановка в Кашире ему доложена, но верховный главнокомандующий ждет телефон с Москвой, остается неразъединенным. Павел Алексеевич взял трубку. У телефона генерал-майор Белов. У телефона Поскребышев. Передаю трубку товарищу Сталину. Пауза. Потом негромкий, с характерным акцентом голос. Как ваше здоровье, товарищ Белов? Прекрасно, товарищ Сталин. Товарищ Белов, есть возможность послать вам для подкрепления 2 танковых батальона. Спасибо. Куда их направить? Мост через Аку у Каширы очень слаб и не выдержит тяжелых танков. Поэтому прошу направить через Коломну в Зарайск. В Зарайске мой представитель встретит танковые батальоны. Не нужно ли вам еще автоматы ППШ? Очень прошу прислать. Не нужно ли вам 2 стрелковые бригады? Это было бы очень кстати. Прошу направить их прямо в Каширу. Я их пришлю. Это легкие бригады новой организации. Они укомплектованы отборными людьми и приспособлены для маневренных действий. Верховный главнокомандующий умолк. Молчал и Белов, не зная, о чем говорить. Пауза неприятно затягивалась. Почувствовав неловкость, Павел Алексеевич хотел попросить разрешения положить трубку, но Сталин заговорил снова. «Товарищ Белов, представьте свои кавалерийские дивизии к званию гвардейских. Надо было сделать это раньше. Ваши дивизии отлично дрались на Украине и имели большие потери в тяжелых боях под Москвой. Завтра же представлю, товарищ Сталин. Желаю вам успеха. Спасибо». В трубке раздался щелчок. Разъединили. Павел Алексеевич посмотрел на трубку, положил ее медленно, осторожно. Верховному главнокомандующему хорошо известна обстановка. Он не приказывает, не требует. Он предлагает все, что имеется, чтобы помочь Белову удержать Каширу и переправы через Аку. Он хочет, чтобы Белов понял важность доверенного ему дела. Наверное, так. «Ну, товарищи военные, сумеете защитить город?» — спросил секретарь горкома. «Чувствую, драться тут будете. Посоветуйте, что делать с населением, эвакуировать или подождать?» В кабинете все смолкло. От слов Белова зависело сейчас многое. Разве мог он дать полную гарантию? Фашисты прошли от границы до Аки, захватив 1000 населенных пунктов. Будет ли Кашира тем городом, о который сломается острие вражеского тарана? «Мы сделаем все возможное», — сказал Павел Алексеевич. «Но женщин, детей, стариков надо эвакуировать, чтобы избежать потерь от бомб и снарядов». «А что делать с ГРЭС?» — обратился к генералу председатель горсовета. «Часть оборудования мы вывезли. Электростанция пока работает, дает ток в Тулу и в Москву. Пусть работает. Защищаться приказано до последней возможности.